Глава 14. Кофе в этот вторник получился горьким. Видимо, я переборщила с количеством. Ночью толком не спала, а утром машинально насыпала 5 ложек вместо 2. Гомер сидел на подоконнике и смотрел на меня с выражением: «Хозяйка, ты что-то не в себе». «Еще как не в себе», — мрачно согласилась я с котом. А все из-за вчерашнего вечера и этого чертова поцелуя, который никак не выходил у меня из головы. «Открыли тетради, записали число», — сказала, входя в класс. «Диктант — весенняя капель». Хоть название подходящее. У меня в голове тоже какая-то капель после вчерашнего. «Наступила долгожданная весна», — медленно начала диктовать. «Запятую не забыли? Повторяю». «Наступила долгожданная весна. С крыш домов звенит веселая капель». Повторяю. «С крыш домов звенит веселая капель». Звенит веселая капель, а в моей голове звенит совсем другое. Например, воспоминание о том, какие у Добрыни губы. «Сквозь талый снег пробиваются первые подснежники», — продолжила. «Сквозь талый снег пробиваются первые подснежники». Зря я его ударила, но это было рефлекторно. Когда Игнат на прошлогоднем деревенском празднике полез ко мне с поцелуями, тоже внезапно пьяный и настойчивый, я так его огрела, что он 3 дня прикладывал к щеке полотенце. «По дорожкам бегут звонкие ручейки». Я диктовала дальше, думая совсем о другом. А поцелуй-то был хорош. Губы правильные, не влажные, а сухие и теплые. «А поцелуй-то был хорош», — вдруг выпалила я вслух, не заметив, что говорю не о ручейках. Весь класс мгновенно поднял головы. Тишина повисла такая, что было слышно, как муха пролетела. «Василиса Викторовна», — осторожно спросила Маша Петрова, — «а это мы тоже должны записать?» «Нет», — сказала быстро, — «это я... это не диктант, я думала вслух, забудьте». Но дети уже переглядывались и хихикали. Особенно активно шушукались девочки. «Чей поцелуй хорош?» — не выдержал Петя Воронин. «Ничей», — отрезала я. «Продолжаем диктант». «Птицы вернулись из теплых краев и поют радостные песни». «Господи, какой позор! Теперь вся деревня будет знать, что учительница думает о поцелуях». Дети продолжали хихикать, а Петя, забыв про списывание, строил глазки одноклассницам и шептал им что-то смешное. «Петя», — строго сказала я, — «пиши диктант, а не развлекай публику». «А кто вас поцеловал, Василиса Викторовна?» — не унимался он. «Дядя Корней или новый сосед?» «Ну вот и приехали. Теперь точно разнесут по всей деревне». «Воронин, еще одно слово, и я вызову родителей в школу». Петя притих, но продолжал многозначительно ухмыляться. «Дети пускают по воде бумажные кораблики», — продолжила диктовать, пытаясь взять себя в руки. «Дети пускают по воде бумажные кораблики». «Хотя чего я стесняюсь? Я взрослая женщина, имею право на личную жизнь». «На какую личную жизнь? Один поцелуй и уже личная жизнь?» «Но какой поцелуй?» «Стоп, хватит об этом думать!» «Воздух наполнен ароматом распускающихся почек», — диктовала, стараясь говорить как можно более деловито. «Может, все-таки стоит извиниться за рукоприкладство? В конце концов, он не преступник, просто импульсивный. И как извиняться? Подойти и сказать: «Извини, что врезала тебе за поцелуй?» Можно что-нибудь испечь, например, курник». «Весна пробуждает природу от зимнего сна», — продолжала я. «Весна пробуждает природу от зимнего сна». «Курник — это высший пилотаж кулинарного искусства. Тесто слоеное, начинка многослойная». «Василиса Викторовна», — подняла руку Настя, — «а как пишется «пробуждает»?» «Через О», — ответила я, — «и через У». «Скоро зазеленеют листья на деревьях», — продиктовала последнее предложение. «Скоро зазеленеют листья на деревьях, и лес наполнится пением птиц». «Главное, ничего не объяснять. Принесла пирог, сказала спасибо за помощь, мол, извини, все такое, и ушла. «Все, заканчиваем», — объявила. «Проверяйте и сдавайте». «А про поцелуй расскажете?» — не унимался Воронин. «Петя», — грозно посмотрела я на него, — «марш к доске. Будешь объяснять, как пишется слово «болтун».» Петя сник и послушно поплелся к доске. Остальные дети еще немного похихикали, но постепенно успокоились. «А ведь курник — это отличная идея», — продолжала я планировать. «И отнесу вечером, после 8, когда стемнеет». Звонок на перемену прозвучал как спасение. Дети выбежали из класса, наверняка обсуждая учительницу и ее загадочного поклонника. Ну и ляпнула же я. Теперь до вечера вся деревня будет гадать, кто меня поцеловал. А может, и к лучшему. Пусть знают, что я не монашка. Хотя все равно стыдно. Остаток дня прошел под хихиканье учеников и обсуждение рецепта. Курица, яйца, рис, грибы и записка «Спасибо за помощь». А то, что снилось, забыть. Это просто весенние гормоны. Но мысли снова предательски вернулись к вчерашнему вечеру. Почему он меня поцеловал? Показалось, что я флиртую, или просто решил попробовать, вдруг сельская учительница заскучала? А может, ему действительно понравилось со мной разговаривать? Но особенно мучительно было вспоминать ночной сон. Какой же бред мне приснился! Во сне мы с Добрыней были в бане, голые. И не просто мылись, а... В общем, между нами была такая страсть, что камни в печи трещали. А в самый интересный момент в баню заявился гусь Гаврила и заговорил голосом Семена Петровича. «Барин, а трубу-то когда чистить будем? Дым-то идет?» Абсолютная дичь. Что со мной происходит? Почему я думаю об этом москвиче? И почему мне снятся такие глупости? Может, потому что у меня давно никого не было? Причем тут это? Мне никто не нужен. Тогда почему снится? Потому что весна. Гормоны играют. У всех так бывает. Да, все-таки стоит извиниться. В конце концов, он не преступник. Следующие уроки прошли в мучительных попытках не думать о поцелуе и мысленно составлять план приготовления блюда. Курица отварная, яйца вкрутую, рис отварной, шампиньоны, лук, морковь, зелень. Тесто сделаю на сметане, будет нежнее, и в духовку до золотистой корочки. Отнесу после 8, когда стемнеет, поставлю на крыльцо, постучу и быстро уйду. Никаких разговоров о вчерашнем. Хотя интересно, что он подумает? Ничего он не подумает, потому что я не буду ждать его реакции. Когда Корней, как обычно, подвез меня до дома, я уже четко знала, что буду делать. Курник и стратегическое отступление. Идеально. Вежливо, культурно и без лишних эмоций. А то, что мне снилось, это просто весенние гормоны. Такое бывает даже у строгих учительниц начальных классов. Все нормально. Испеку пирог, отнесу, забуду. Жизнь продолжается. Но, подойдя к дому, я остолбенела. На крыльце лежал огромный букет белых роз, штук 40, не меньше, таких красивых, что даже дух захватывало. А рядом записка. «Прости, Д. Добрыня. Никто и никогда не дарил мне столько цветов. И что теперь делать? Курник против этого букета будет выглядеть жалко. Придется варить еще и солянку. Как говорила моя бабушка, не дело мужику без жидкого».